Эпилог. Александр Григорьевич Орловский дослужился до звания полковника госбезопасности и был уволен по выслуге лет в 1954 году. С 1958 года работал председателем колхоза в Московской области. В 1970 году удостоен высшего звания Герой социалистического труда и золотой медали «Серп и молот». Умер 20 ноября 1993 года. Рауль Игнасио Сальгадо до 1960 года работал внештатным консультантом в МГБ СССР, затем в КГБ, вернулся в Испанию в 1976 году после падения режима Франко. Поселился в Мадриде, где и умер в августе 1987 года. Юрий Васильевич Холодов погиб 1 сентября 1941 года во время боя с немцами на берегу Десны возле совхоза «Гостиловка», похоронен там же. Тарас Васильевич Костевич в августе 1941 года лишился должности в «Комсомольской правде», записался добровольцем на фронт, получил 2 ранения, удостоен медали за отвагу и ордена Красной Звезды. Дошел до Берлина, умер в 1964 году. Клаус Кестер пропал без вести в 1941 году. Карл Остенмайер после войны лишился права публиковаться, преподавать и практиковать психотерапию в связи с поддержкой гитлеровского режима. В 1949 году эмигрировал в Аргентину и открыл свой кабинет в Буэнос-Айресе. Умер в 1959 году. Рудольф Юнгганс до конца жизни в 1984 году проработал внештатным осведомителем Министерства государственной безопасности ГДР. Отто Лампрехт, проработав автомехаником, в 1976 году эмигрировал в США и открыл собственную автомастерскую. Умер в 1989 году. Анна Федорова в 1946 году вышла замуж за секретаря комсомольской ячейки. Занималась журналистикой до выхода на пенсию в 1972 году. До сих пор живет в подмосковных Химках. Светлана Тихомирова в июле 1941 года записалась в части МПВО, получила медаль за оборону Москвы. После войны продолжила заниматься спортом, стала чемпионом СССР по прыжкам в воду. Умерла в 1998 году. Карл Иванович Бергнер до конца жизни в 1956 году проработал хирургом в московской больнице. Дмитрий Юрьев пропал без вести в 1971 году. Гельмут Лаубе похоронен на Целлендорфском кладбище в Берлине рядом с отцом и матерью. Апрель 2016, январь 2017 года. Санкт-Петербург. За помощь и поддержку при написании этой книги автор выражает благодарность Надежде Нартикоевой, Андрею Орещенко и Амелии Комлевой.